Вот когда Шеллоро особенно приходится пожалеть, что ее Егор так и не пошел с ней в хутор, а лежит теперь под бричкой в холодке и дрыхнет. Но оказывается, и это еще не все. Женщина достает из-под яслей круглую плетеную корзинку с ручкой, полную крупных яиц, и протягивает Шеллоро. «Бери!» «А во что же я их пересыплю?» — растерянно спрашивает Шеллоро. «Бери с корзинкой, у меня еще другая, такая же есть». Все это похоже на сон. И вообще Шеллоро начинает казаться, что эта женщина как-то не в себе. Еще 5 минут назад она была совсем другая. Только что разговаривала совсем спокойно, расспрашивала детей Шеллоро, теперь и руки, которыми она передает корзинку, трясутся. И лицо все время меняется, как будто ураганы проносятся по нему. Не поймешь, заплачет она сейчас или засмеется. И вообще это все не может предвещать ничего хорошего. Надо, пока не поздно, убираться отсюда, а то она же потом еще и закричит, что ее обокрала цыганка. И люди, увидев у Шеллоро эту корзинку с яйцами и полмешка с зерном, конечно, ей поверят. Но и отказаться от всего этого добра Шеллоро не в силах, когда за ее юбку уцепилось столько ее грачат, а там, в степи, поджидает Егор, тоже с самого вечера ничего не евший. И уйти Шеллоро не может так, и не отблагодарив эту женщину хоть чем-нибудь. «Все-таки дай я тебе погадаю на твоего короля», — говорит она, снова доставая из кармана своей юбки цыганской карты. Женщина со своим, непонятно смеющимся или плачущим лицом отстраняет от себя ее карты. «Ты мне и так уже все нагадала. Я теперь тебя никогда не забуду. Спасибо тебе». Нет, совсем какая-то она чудная. Накормила ее с детишками до отвала, насыпала полмешка пшеницы, отдала корзинку яиц, да еще и... «Спасибо», — говорит. «Нет, нет, нет, нет, надо поскорее уходить. А еще говорят, что казачки злые. Если все такие же злые, то, может быть, Егору и правда наняться в этот колхоз кузнецом. И место здесь красивое, Дон рядом. Но пока нужно по-добру, по-здорову отсюда убираться, пока не кончилась эта сказка». Поднимаясь с земли ползунка, Шеллоро лишь слегка щелкнула языком, и вся стайка ее грачат так и выпорхнула за ворота на улицу. «До свидания! Счастливо тебе оставаться!» «До свидания», — говорила женщина, помогая ей получше умастить перекинутый через плечо перевязанный надвое мешок с зерном. «Как же ты с ним и с детем на гору пойдешь? Может, подсобить тебе? Нет, не надо. Своя ноша не тянет», — отказывается Шеллоро. «А корзинку Егорка с Таней вдвоем понесут». Уже у калитки ее догоняют слова женщины. «Еще, Шеллоро, чуток подожди». Шеллоро невольно вздрагивает, оборачиваясь. Почти суеверный ужас охватывает ее. Откуда этой женщине может быть известно ее имя? И до этого она, значит, неспроста отгадала, как зовут ее мужа и детей. Шеллоро привыкла к тому, что доверчивые люди верят ее отгадыванием их прошлой, настоящей и будущей жизни. А тут оказалась ее собственная жизнь, известна этой женщине, с которой она встречается впервые. Тем временем эта женщина уже и поднялась по ступенькам к себе в дом и вернулась с чем-то в руках, завернутым в бумагу. «А это для твоих Тани с Егоркой формочки, когда они в школу пойдут». И виновато добавляет: «Конечно, не новые, но еще хорошие. Это у меня осталось от моих Нюры с Ваней еще с тех пор...» Но тут она, очевидно, обо всем догадывается по лицу Шеллоро и спохватывается. «Ах ты, Господи! Да ты, кажется, испугала, Шеллоро! Да это я, дура, виновата! ты-то меня не знаешь. А я тебя видела, когда приезжала к вам в поселок и попала к вам в клуб. Но на ваш товарищеский суд. Я тебя теперь не забуду, Шиларо. И все-таки Шиларо еще долго потом оглядывается и почти рысью взбирается со своей ношей по склону в степь, где ее ждет Егор. Тебе, мама, не спится? Не спится, Нюра. А может, мне теперь обо всем Ване написать? Нет, мам, в письме вот так сразу об этом нельзя. Ну, сама посуди, получит он письмо, и вдруг так сразу и прочитает, что ты ему не родная мать. Об этом в письме нельзя, это надо как-то не так объяснить. Может быть, даже лучше, мама, если я сама за это возьмусь, когда опять поеду проведывать его в том месяце. А то еще, может, он и раньше сам к нам заявится. У них тут где-то близко учения должны быть. Но только он мне сказал, что это военная тайна. Ты, Нюра, права. Что бы я без тебя делала? А все-таки, может быть, мне легче будет в письме. Ну как я ему в глаза скажу, что он мне не сын? Как же, мам, не сын, если он такой же сын, как родной? Даже еще роднее должен быть для тебя, чем я, потому что ты столько натерпелась из-за него. Нет-нет. Нет-нет, не говори, я же знаю, что ты любишь меня, но мне и самой теперь, Ваня, после того, как ты рассказала, как-то еще роднее стал. А вот Будулаю, мама, ты обязательно напиши. Он же так ничего и не знает, а время идет. Напиши про то, как ты по всему правому и левому берегу Дона искала его, и как нашла, и потом... Ты что же, Нюра, думаешь, это будет хорошо, если я ему сама напишу? А ты что же, мама, думаешь, что лучше, когда два человека давно уже любят друг друга и сами же как будто этого стыдятся? Он ведь там все еще думает, что ты по-прежнему боишься его и не знает ничего. А время, мама, идет. Да, да, Нюра, идет. И если ты говоришь, что это надо, то я ему теперь же напишу, сегодня ночью, а завтра утром письмо уже уйдет. Все равно я эту ночь не буду спать. Господи, я, Нюра, и сама не знаю, что это такое творится со мной. Ты меня, пожалуйста, прости, я ведь уж не девочка, а как будто с ума сошла. Открой, Нюра, окно. Смотри, какой по Дону большой пароход идет, сколько разных огней. И молодой месяц уже прорезался над островом, видишь? Ты ложись, доченька, спать, а мне, пожалуйста, два листка из твоей тетрадки вырви. Давно спит Нюра, а снизу из-под яра блестит вода. Ох, как это трудно, оказывается, написать письмо. Учиться Клавдия дальше семилетки так и не пошла, а потом замужество, и так она уже и осталась на всю жизнь. И пальцы ее всегда не карандаш сжимали, а держак лопаты, которые она убирала за свиньями, и ножки секатора, когда она ходила вместе с другими вдовами на обрезку лоз в виноградный сад. Да и не приходилось. Некому ей было писать письма, потому что ее мужа, Нюриного отца, сразу же, как только взяли его на фронт, и убила там в первом же бою. Так она ни одного треугольника и не получила от него. И теперь, когда Ваня поступил в училище, письма ему обычно пишет Нюра, а она только сидит рядом и иногда подсказывает, заглядывая ей через плечо. Совсем не слушаются пальцы, сжимающие карандаш. Да и легко ли писать письмо женщине, которой уже под 40 лет? Письмо около месяца пролежало на почте в поселке Конезавода. А потом письмоносица занесла его утром вместе с газетой «Табунные степи» Насте Солдатовой. «Моёть этот Будулай напишет тебе или еще кому-нибудь из ваших цыган, а нам его девать некуда, и обратного адреса на нем нет». Насте еще никогда не приходилось читать чужих писем, да и не было у нее для этого случая. И весь день до темна она, борясь с искушением, носила письмо с собой, ощупывая пальцами пухлый конверт в кармане кофты. И иногда, украдкой вынимая его, она приходила к заключению, что адрес на нем написан женской рукой. Но к вечеру она уже не смогла с собой бороться. Искушение было слишком велико, а на конверте ведь и правда обратного адреса не было. И уже поздно вечером, накормив своего мужа Михаила после его возвращения из дальнего рейса и уложив спать, она все-таки вскрыла конверт, помочила его козырек по шву и с облегчением обнаружила, что отклеивается он совсем легко. Наморившийся за время трудной поездки Михаил непробудно спал в соседней комнате, не зная и не подозревая, о чем это плачет и что оплакивает его молодая жена, поставив на стол локти и читая какое-то письмо. До утра Настя не раз перечитывала письмо этой женщины, которую она так никогда и не видела, но которая, оказалось, видела ее у костра в ту ночь. Уснула уже под самое утро, впервые пропустив и ту минуту, когда Михаил уходил в гараж. И он пожалел будить ее, решив, что позавтракает в столовой во время перерыва. И еще два дня Настя не расставалась с письмом, доставая его из кармана кофты и в детском саду, когда всех ее беспокойных подопечных укладывал по их кроваткам тихий час. Вскоре она уже знала его на память. И перед ее глазами, когда она купала в ванночках детишек, возвращалась после работы на мотоцикле домой или же собирала Михаилу на стол, то явственно вставала картина, как эта женщина скачет ночью верхом на Громе по степи, то ее слова, что Ване за хорошую службу обещали досрочно дать отпуск домой, то, как перехоронили Галю с отцом из одиночной могилы в степи, в общую, братскую, в центре хутора.